сотрудницей апостола Павла. Многие мужчины хорошо знают, но не всегда, кстати, цитируют слова апостола Павла. «Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит». 1 Коринфянам 14:34. И далее. «А учить жене не позволяю, не влавствовать над мужем, но быть в безмолвии». 1 Тимофея 2 глава 12 стих. Часто слыша эти слова, некоторые женщины думают, что апостол Павел был вообще противником служения женщин в церкви. Но так ли было на самом деле? В 16 главе послания к римлянам апостол написал приветы находившимся в Риме известным ему братьям и сестрам. Он упомянул 18 мужчин и 9 женщин, а особенно подчеркнул выдающиеся качества 5 мужчин и 8 женщин. Вот апостольские отзывы о мужчинах. Акила, сотрудник во Христе, Епинет, начаток Ахаи для Христа, Андроник, прославившийся между апостолами, Урбан, сотрудник во Христе, Апеллес, испытанный во Христе. А вот апостольские отзывы о женщинах. Фива, диакониса, помощница апостола Павла и многих, Прискила, сотрудница во Христе, Мариам, много трудилась для нас, Юния, прославилась между апостолами, Трифена и Трифоса, трудящиеся о Господе, Персида, много потрудилась о Господе, мать Руфа апостол назвал и своею матерью. Отмечен разносторонний труд этих женщин. Глянем бегло на служение каждой из них. Фива была диаконисой в Кенхрее, пригороде Коринфа. Она была помощницей многим служителям Божьим, включая Петра, Павла и Аполлоса. Возможно, это была пожилая вдова, воспитавшая многих детей, гостеприимная, имеющая опыт, как при посещении домов учить молодых женщин любить мужей, любить детей, ибо только для такого служения в церквах избирались диаконисы или старицы. 1 Тимофея 5, 9, 10 и Титу 2 глава с 3 по 5 стих. Фиве христианству обязана тем, что она доставила в Рим послание апостола Павла, которое является важным источником боговедения и наставлением о спасении верою во Христа Иисуса, который умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Прискила. Два раза поставлена перед мужем, Римлянам 16:3, 2 Тимофея 4:19. Со своим мужем Акилой помогла Аполлосу в Ефесе, точнее познать путь Господень, и направили его для служения в Коринф, Деяния апостола 18:24-28. Возможно, в Ефесе или же в другом городе они подвергали себя смертельной опасности, чтобы спасти жизнь апостола Павла. Зато все церкви из язычников были им особо признательны. Эти супруги на всяком месте жительства имели домашнюю церковь, то есть так устраивались, что в их доме верующие собирались для молитвы и духовного подкрепления. 1 Коринфянам 16 глава 19 стих. Мариам, о которой мы не знаем, из какого города переехала в Рим в свое время и на своем месте много трудилась для апостолов, вероятно, оказывая им нужное гостеприимство. Юния была из родственников апостола Павла. Раньше его уверовала в Господа Иисуса Христа, какими-то подвигами прославилась между апостолами. И за свое служение одно время была в тюрьме вместе с апостолом Павлом. Кто не знает, не ее ли из других родственников вера и молитвы содействовали тому, что из Савла Гонителя Господь создал апостола Павла, Титу 1:1. Трифена и Трифоса, о которых не знаем откуда, когда и как попали в Рим, оказались теми, какие и там трудились для Господа. истинные труженицы всегда и везде найдут место для труда. Персида, о которой ничего больше не знаем, была любима братством и трудилась для Господа. Матер Руфа, избранного в Господе. Апостол Павел назвал и своей матерью. Некоторые думают, что этим Руфом был сын Симона Киренеянина, который помог Господу Иисусу нести крест на Голгофу, от Марка 15 глава, 21 стих. Его сыновья, Руф и Александр, были хорошо известны христианам. Первоначально они жили в Иерусалиме, что подтверждается заметкой евангелиста Марка, что Симон Киренеянин шел с поля. Вероятно, во время гонения на верующих во Христе они оставили Иерусалим и отправились в более спокойный город, возможно, в Антиохию, где пришедшие верующие кипряне и киренейцы говорили еленам, благовествуя Господа Иисуса, и была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. Деяния апостолов, 11 глава, с 20 по 21 стих. В Антиохии апостол Павел много потрудился, и не там ли в доме Руфа он имел приют, а заботливую мать Руфа называл и своей матерью? Как видите, апостол отметил находившихся в Риме женщин, которые оставили по себе хорошие следы в христианских церквах, были помощницами апостолов, советчицами проповедующим, попечительницами нуждающимся. То было удивительное время духовного раскрепощения женщин. Учение, что нет ни раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Галатам 3 глава, 28 стих. Как в ортодоксальном иудействе, так и в магометанстве до нашего времени женщины не имеют права находиться в доме молитвы, синагоге или мечети вместе с мужчинами. Первыми же вестницами о воскресении Христа из мертвых были женщины, и не их вина, что мужчины не хотели им верить. В Деяниях апостолов, 21 глава, 9 стих, сказано, что в Кесарии у Филиппа Благовестника были 4 дочери, пророчествующие. По апостольскому объяснению, 1 Коринфянам 14 глава, 3 стих, пророчествовать не означает предсказывать будущее или открывать сокровенное. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Вероятно, этим даром обладали дочери Филиппа и служили им в церкви. Первое обращенное служение апостола Павла в Европе была женщина именем Лидия, торговавшая багряницею. Родом она была из города Фиатир, провинции Лидия в Малой Азии. Некоторые думают, что Лидия было не имя собственное этой женщины, а прозвание Лидийка. Город Фиатир славился тем, что там изготовляли ценные ткани красного-синим оттенком цвета по границу. Лидия в городе Филиппы в Македонии имела свой большой дом, а когда обратилась ко Христу, то упросила апостола Павла и его спутников поселиться у нее. В ее доме новообращенные собирались и молились, Деяния апостолов 16:14-15-40. Из молчания о ней в послании к филиппийцам и из факта, что во время ссылки апостола Иоанна в Фиатире находилась большая церковь, Откровение 2:18-29. Некоторые предполагают, что Лидия из Филипп возвратилась в свой родной город Фиатир быть свидетельницей о Христе и началом церкви, что некоторые женщины помогали апостолу Павлу в проповеди Евангелия, об этом имеем свидетельство самого апостола, который написал: «Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе, ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». Филиппийцам 4:2-3. Еводия и Синтихия подвязались в благовествовании, то есть делали это с усилием и опасностью для их жизни. Если все это так, что апостол принимал сотрудничество некоторых искренних женщин и благодарил за них Бога, то почему при конце своей жизни он написал «Учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии»? Причину можем видеть во многих местах в наши дни. Равноправие не для всех полезно. Некоторые из бывших рабов не удовлетворяются полученной свободой, а хотят иметь у себя рабами своих бывших господ или других людей. Древний мудрец Агур оставил такое изречение. «От трех трясется земля, четырех она не может носить. Раба, когда он делается царем, глупого, когда он досыта ест хлеб, позорную женщину, когда она выходит замуж, и служанку, когда она занимает место госпожи своей». Притча 30:23. Не все освобожденные Христом женщины сохранили скромность и достоинство. Некоторые, очевидно, хотели господствовать и в своих домах, и в церкви, потому апостол получил указание от Бога напомнить таким их место, предписанное законом, чтобы они не домогались такого положения, для которого они не созданы.